Практика Таро. Самонастройка. Теперь, когда вы подержали в руках каждую карту колоды и изучили ее, вам не терпится перейти к практике. Но не спешите. Чтобы применить полученные знания на практике и получить верные ответы на свои вопросы, нужно правильно организовать процесс. И начать с самого простого. Организуйте пространство. Главное правило – чтобы вам было комфортно и вас ничто не отвлекало. Ум должен быть свободен, раздражающие факторы сведены к минимуму. Отключите телефон, выберите время, когда вы в одиночестве и спокойны. Если настроиться на работу, вам помогут любимые благовония и свечи. Цвет, размер и количество значения не имеют. Запаситесь ими заранее и используйте. Если очистить разум и остановить внутренний диалог перед раскладом, вам помогает медитация или дыхательные упражнения? Сделайте их. То, что помогает настроиться, очень индивидуально. И на разных ресурсах, посвященных Таро, любят рассказывать о специальной одежде, скатертях, непременном раскуривании благовоний и других подготовительных ритуалах, вплоть до чтения мантр. Но на самом деле это все совершенно не обязательно. Делайте то, что помогает именно вам. Любые ритуалы для настройки перед работой с Таро нужны не картам. Они нужны вам, чтобы сосредоточиться и правильно истолковать полученную от карт информацию. Результат гадания во многом определяется нашим состоянием, моральным и физическим. Поэтому начинать расклад нужно с себя, с самонастройки. Мы часто беремся за карты с определенными ожиданиями. Нам хочется, чтобы ситуация развернулась тем или иным образом, чтобы карты развеяли наши страхи или оправдали надежды. Все свои ожидания и пристрастия нужно отодвинуть на задний план. Представьте себе, что вы просто наблюдатель. Будто бы с высоты птичьего полета вы смотрите на ситуацию, на людей и события, и просто констатируете происходящее, не давая ему никакой оценки. Отношение к рассматриваемому вопросу должно быть нейтральным. Позитивный настрой так же плох, как и негативный. Вам должно быть немножко безразлично. Если вы боитесь ответа на свой вопрос или, наоборот, пребываете в эйфории, расклад может отразить ваше состояние. Это случается не только с новичками. Браться за карты на эмоциях, положительных или отрицательных, бессмысленно. Переждите. В этом плане гораздо легче гадать на незнакомого человека, чем на себя или кого-то из близких. Эмоциональная вовлеченность искажает результат.